Глава пятая. Незримые стрелы. В просторной палатке, обтянутой голой морщинистой шкурой неведомого зверя, было тепло и уютно. В вытяжное отверстие краем заглядывал дневной свет, и выскобленная шкура, казалось, тоже мягко светилась. Гусляр и его именитый гость сидели на пушистых мехах. В жаровне ордели угли. Варак принес подогретую душистую медовуху на травах и с поклоном поднес всем по очереди Учаю, Зарни и Кирье. Та, скромно устроившись поближе к выходу, в беседу уже и не лезла, но так и пожирала гусляра взглядом. «Вот, свалилось мне на голову», — рассказывал Учай, кивая на девочку. «Представь, с таким же мальцом». Шли сам друг по лесам и болотам от самой вержи. Хорошо, хоть Дривов по пути встретили. Те, узнав, чья она сестра, предложили сопроводить Кирью до Ладьвы в целости и сохранности. Странно, от награды отказались. Я предложил старшему, Варлыге, вступить в мое войско. Сразу десятником не захотел. Видно, мало предложил. Или честь слишком велика. Зарни слушал и кивал. Пальцы его, как всегда, блуждали по струнам лежавших на коленях гуслей, извлекая едва слышные мягкие созвучия. «Вот, теперь думаю, что с ней делать. Я к походу готовлюсь. К чему бы ее приставить? Женской работы много, да пристало ли сестре повелителя готовить и стирать с прочими бабами? Отослать домой... Мне все время шлют вести о каких-то чудищах за вержей. Брат Ашкай пропал. «Я слыхал, — произнес Зарни, — твоя сестра обучалась на Ивовом острове у добродей». «Кто это тебе сказал?» «Слухами земля полнится. Позволь, однако, заметить, что ведунья добродея, даже недоученная, куда полезнее, чем просто стрепуха или даже лекарка». Сын Талмай кивнул. «Вот и я так подумал. Ты, Зарни, ведь и сам не чужд колдовства?» «Милостью богов кое-что могу». «Еще как можешь. Помню, как ты навел чары на вожде Ингри и открыл им мою божественность». «То не я, то сам Шкай явился», — сказал Зарни. «Я лишь помог людям узреть его волю». «О, да, твои вещи и песни!» Взгляд Учая затуманился. «Богиню свою вспомнил», — подумал Зарни. Несколько мгновений Учай сидел молча. «Любимая, где же ты?» — прошептал он. «Как давно я не видел тебя!» Затем тряхнул головой, прогоняя воспоминания, и сказал гусляру: «Словом, вот тебе, Кирья. Хочешь учить — учи, а вось выйдет толк». Лицо Зарни обратилось к девочке, белые глаза уставились прямо на нее. «Кирья», — проговорил он, словно пробуя слово на вкус, — «что значит это имя на языке Ингри?» Девочка замешкалась с ответом, она во все глаза смотрела на слепого гусляра. Изборожденное морщинами худое спокойное лицо, гордая осанка, пугающие неподвижные белые глаза, седые с рыжиной пряди, свисающие вдоль лица. Ноги укрыты пятнистой рысьей шкурой, но даже под ней заметно, что их нет выше колен. Так это он и есть великий чародей, о котором ей твердила Локша, которого так почтительно поминала сама Калма. Тот, кто посылал ей на помощь дух черного крылана. Тот, кого обе чародейки назвали ее настоящим отцом. «Кирья Солнечная», — спохватившись, ответила девочка. «Так назвал меня отец Талмай. Видно за рыжие волосы». «Занятно», — пробормотал Зарни. Пальцы на струнах заметно дрогнули, издав неожиданно резкий звук. «Ты хочешь учиться у меня, Кирья?» «Да», — хотела ответить она сразу, но чуть подумав спросила. «А чему ты будешь меня учить?» Зарни улыбнулся и поднял руку, подзывая Варака. Когда тот подошел, гусляр прошептал ему что-то на ухо. Ученый раб быстро вышел. Вскоре Варак вернулся и откинул полог входа, пропуская входящих. Трое юношей, вернее подростков, возрастом немного постарше Кирии, вошли в палатку, почтительно поклонились Учаю и Зарни и стали перед входом. Двое были тощие, длинноносые мальчишки-дривы, третий — белокурый красавец Хельми. Каждый держал в руках маленькие незатейливые гусельки. «Вот мои ученики, будущие певцы и сказители», — объяснил Зарни. «Они сами выдолбили гусли, сами натянули и сладили струны. Песни им, правда, слагать еще рано. Это великое искусство, дар богов. Его надо заслужить упорным трудом. Сейчас они разучивают те, которым учу их я». «Твой слуга говорил, что ты хочешь учить Кирию играть на гуслях. Да я не поверил», — с сомнением повторил Учай. «Ее? Девчонку? Гусляры воинов в бой ведут, богам славу поют. А она что? Затренькает, запищит, курам насмех». С места, где сидела Кирия, донеслось возмущенное фырканье. «Если только как твои мальчишки станет соглядатаем. По кружалам бренчать да сплетни собирать. Но это не дело для дочери и сестры вождя». «Выслушай меня, Учай. Эти трое отроков, — невозмутимо сказал Зарни, — лучшие из лучших. У них особый дар. Петь так трогательно, что никто, даже самый черствый вояка, не останется равнодушным. Скоро они будут знать множество песен, которые я складываю нарочно для тебя и твоего будущего похода. Песни о любви к родному краю, разоренному войной, о скорби и праведной мести. О том, что арии злее зверей и твари из-за кромки. О том, что кровь самозванных детей солнца — лучшая жертва богам». «Так-так», — кивнул Учай. «Задумано весьма неплохо, но, насколько я вижу, эти мальчишки — дривы. И поют они наверняка на своем языке. И такие полезные песни должна запеть вся Аратта». «В дривах столько ненависти к ариям. Как не воспользоваться ею ради благого дела? Надо с чего-то начинать, ну а уж потом». Повелитель Ингри кивнул. «Хорошо. Пусть покажут, на что способны». Зарни мгновение подумал и сказал отрокам. «Стоян, Белка, пойте песню о явлении матери битв». Повернувшись к Учаю, он пояснил. «Эту песнь я сочинил на языке дривов, она воинская. Песня посвящена великой богине, здесь она выступает в облике матери битв». «Правильно», — одобрил Учай, — «пусть дривские воины тоже учатся поклоняться моей богине. Но чтобы полюбить ее всем сердцем, они должны ее узреть». «Воистину ты прав, мудрый сын Шкая», — склонил голову Зарни. «Ради этого все и затевается. Итак, в этой песне мы видим богиню глазами раненого воина, потерпевшего поражение в страшной битве. Он лежит среди мертвых тел друзей и врагов. Он понимает, что битва кончена, и тщетно мечтает о мести, на которую ему не хватает сил». «Дривам такое положение будет особенно близко», — осклабился Учай. «В этот миг над полем битвы является богиня». Учай вновь ушел в себя. Он вспомнил богиню, как она явилась ему на черных крыльях над погребальным костром ариев в день, когда был сожжен мравец. В груди молодого вождя что-то болезненно сжалось. Как же давно он не видел свою небесную возлюбленную! Как пусто без нее, как одиноко! Двое отроков-дривов выступили вперед, дружно грянули по струнам. Звонкое гудение враз перенесло Учая туда, где все возможно. И нет той невидимой, но нерушимой препоны в обыденности, разделяющей людей и богов. Когда солнце не встало днем, словно ветер задул светило, и земля пылала огнем, пожирающим все, что было, когда кровь залила жневье, урожай воронью богатый, я упал и узрел ее в миг отчаяния и расплаты. Мрак ночной в ее волосах, в небе северный вихрь нес, и чернели ее глаза, что не знали горечи слез. «Поднимись!» — велела она, ее голос звучал, как гром. «Назови врагов имена, чтобы стал победой разгром!» Я сдержал в своем горле стон, вспоминая лица врагов. Зверь не носит людских имен и не ведает славы богов. Вой понятнее их речей, радость стоит множество слез. Дай лишь меч лучший из мечей и коня, чтобы в битву нес. Крови зверя хлебнувши всласть, зверем станет и человек. Жажды крови всесильная власть, не насытишься ей вовек. Так живительная гроза дальней молнии шлет гонцов. Сквозь зажмуренные глаза я увидел ее лицо. Вдохновенные глаза подростков, слаженные юные голоса, грозное гудение гуслей — все это невольно захватило Учая настолько, что он почти не вслушивался в глаза. Образы вставали перед его внутренним взором сами собой. Когда отзвучала песня, Учай вздохнул с сожалением. «Очень хорошо», — громко заявил он, когда певцы умолкли. «Однако я желаю, чтобы в первый раз ты сам спел эту песнь, Зарни. Я буду при этом присутствовать, чтобы видеть лица моих воинов. И вот еще что. Нужен важный повод, чтобы собрать всех, и Дривов, и Ингри, и, может быть, даже Арьев Кирана. Все должны узреть Матерь Битв и полюбить ее, как я». «Повод за тобой, сын Шкая», — склонил голову Зарни. «Если он будет достаточно весомым, как знать, может, и сама богиня явится послушать песнь». «Я знаю, что ей по нраву», — промурлыкал Учай, прикрывая глаза. Зарни скривил узкие губы и махнул отроком рукой. «Ступайте». Юные дривы направились к выходу. Кожаный полог уже опустился за ними, когда чуткий слух Зарни уловил обрывок насмешливой фразы. «Что ж ты за плачку свою не спел? Убоялся повелителя до слез довести?» Тот, к кому обращались, ответил неразборчиво, однако Зарни услышал довольно. «Эй!» — крикнул он. «Хельми, ну-ка вернись!» Старший побратим Учая послушно возвратился в палатку. «Ты на что посягнул?» — строго спросил гусляр. «Не я ли говорил, что рано вам еще сочинять, не по умениям?» «Да это же безделица!» — покраснел Хельми. «Она не о воинстве, не про подвиги вождей или деяния богов. Она про девушку». «Девушку?» «Да, замученную. Стояна и Белка недавно взяли меня к Дривам на пирушку. Я там такого наслушался. Потом ночь не спал. Вспоминал да плакал. А к утру жальная песенка сама сложилась». «Ладно, спой. Если хорошо вышло, браниться не буду». Тонкие пальцы Хельми пробежались по струнам, и те зажурчали, словно весенний ручей. Учай не подозревал, что гусли могут звучать столь нежно, но при этом такой скорбью веяло от напева, что у повелителя Ингри даже в носу зачесалось, неведомо почему. И чем дольше Учай слушал жалобную песнь, тем сильнее осознавал то, на что с самого начала намекал ему Зарни. Эти отроки вовсе не для того, чтобы развлекать воинов у костра или шататься по сопредельным землям, собирая слухи. Они его незримые стрелы, непревзойденное оружие в войне с Араттой. Ехали ариальцы из лесов в столицу, утащили Айну, милую девицу. У реки гуляла и венок сплетала. Ах, зачем ты, Айну, в руки им попала? Айну, моя Айну, ты не позабыта. В грязь венок втоптали конские копыта. Плачет Айну громко, слезы льет ручьями. Отпустите, люди, меня к милой маме. Щерец, ариалец, с Айну рвет рубаху. Нет у тебя мамки, померла со страху. Как ее топили, как избу сжигали, как отца рубили, голову снимали. Привязали Айну средь густой дубравы, воронью потеха, волку для забавы. Уходила Айну за отцовской тенью, выкликала братьям смертные моленья. «Заклинаю, братья, кровушкой моею!» — повстречал ариальца. «Убивай злодея!» Ранние зимние сумерки окутали Ладиву. Темно-синее небо усыпали колючие звезды. Снег звонко скрипел под ногами. Воздух обжигал при каждом вдохе. Когда все погрузилось во тьму и в окошках зажглись огни, над лесом взошла огромная луна, окутанная красноватым туманом. — Ох, и морозно нынче, господин! — заявил староста Велюк, заходя в избу, где расположился Киран со свитой. — Насквозь пробирает. Всего-то по улице прошелся, любо-дорого. Велюка еще раз хорошенько протопить на ночь. «И всегда у вас так?» — мрачно спросил Киран, глядя, как люди-старосты заносят в избу и складывают в углу короба с припасами. «Всяко бывает. На зимний солнцеворот порой и бревна в стенах лопаются. Но ты, господин, не тревожься. Мы по первым холодам все щели навозом промазали, водой залили, да весны простоит». Из-за угла за печью раздался слабый стон Тендара, бывшего хранителя покоя. Придворный ухитрился простыть на пустом месте, прогулялся по морозу в нарядном плаще, побрезговав вонючей и блохастой шубой, предложенной Велюгом. Теперь вместе со здоровьем Тендар утратил всякую силу духа. Киран, сперва радовавшийся обществу самого преданного из своих соратников, уже едва терпел его нытье. Велюк откинул крышку ближайшего короба. «Извольте смотреть, все ли на месте, не забыли ли чего. Может, что еще нужно, так я прихожу доставить». Домашнее войско Кирана занимало в Ладиве несколько больших богатых дворов. Эту часть деревни местные уже прозвали Ариальской слободкой. Хозяева, по большей части богатые купцы, охотно пускали к себе постояльцев. Арии были щедры, платили золотом, а в Ладве с недавних пор весьма научились его ценить. Еще год назад ингри предпочитали брать товары на обмен, с подозрением относясь к чужеземным блестящим кругляшам. Однако быстро поняли свою выгоду. Только одно беспокоило Велюга и других старейшин. Как бы неугомонные дривы не подпалили Ариальскую слободку, а вместе с ней всю Ладву. Носильщики поклонились и вышли. Киран бегло оглядел короба. Спору нет, устроились арии на зимовку вроде бы и неплохо. Местные дикари живут большими, отгороженными со всех сторон подворьями, считай, каждая небольшая крепость. После нападения дривов Киран усилил охрану. Сторожа менялись всю ночь до рассвета. Казалось бы, спи спокойно. Однако бывший блюститель престола все равно чувствовал себя как в осаде. Стоило скрипнуть половицей или треснуть угольку тлеющей лучины, и он невольно сжимался, ожидая ножа в спину или удавки на шее. — А в столице, наверное, еще дожди, — послышался сиплый голос Тендара из-за печи. «Или первый снег прошит? Помнишь, ясноликий, первый снег в саду возвышенных раздумий?» «Умолкни!» — сердито бросил Киран. «Без тебя тошно!» «Словно белая кисия на листве и поздних цветах, лазурные стены, золотые крыши...» «Скоро умрет!» — подумал Киран с отвращением, слушая гаснущий шепот соратника. «Даже не пытается цепляться за жизнь. Решил ускользнуть отсюда, хотя бы в сиянии свархи. Проклятье! Мне здесь тоже тошно! Но разве это причина сдаться?» Он сел на лавку и глубоко задумался. Нынешняя беседа с Учаем многое прояснила, и это многое вовсе не порадовало царедворца. Вот что приготовил ему правитель Ингрии. «Я, значит, на свои деньги набираю всяческое отребье, делаю из него войско, навожу ужас на окраины Аратты. А когда запятнаю свое имя всеми возможными преступлениями, явится доблестный Учай и предложит государю Аюру восстановить порядок. Будь проклято твое хитроумие, дикарь!» Киран поднял голову и заметил, что староста все еще торчит в избе. «Ступай!» — махнул он рукой. Однако Велюк, вместо того, чтобы выйти, повел глазами в сторону угла, где лежал Тендар. «Хочет поговорить со мной наедине!» — понял Киран и сказал устало. — Не обращай на него внимания. Ну, что у тебя? Велюк выложил на стол небольшой берестяной тул. — Сегодня мне передал его один торговец, — тихо сказал староста. — Кто? Прости, господин, не скажу. И молю, никому ни слова. Повелителю чай с меня живого кожу снимет, и с меня, и со всех, кто может что-то знать. «Это еще что?» — подобрался Киран. «Послание из далеких краев». «Так-так. Ну-ка, открой». «Почему я?» — удивился староста. «Откуда мне знать, что ты мне притащил? Может, дривы гадюку подсадили?» «Гадюку в такой мороз? Скажешь тоже, господин. Велюк снял крышку с берестяного тула и перевернул его над столом. Наружу выпал другой тул, поменьше, изящной, обтянутой кожей. Киран осторожно взял его в руки, и царедворца бросило в жар. Он увидел на боку печать идущего кабана. Письмо из столицы, запечатанное его же собственным оттиском. Дрожащими руками Киран открыл кожаный тул. В воздухе слабо повеяло благовонием. Сердце вельможи застучало быстрее прежнего. Велюк все не уходил. «Я щедро награжу тебя», — торопливо сказал Киран. «Зайди, погодя». Староста неохотно вышел. «Так я тебе и показал, где храню казну», — подумал вельможа, вытаскивая свиток. Аромат стал сильнее. Киран не понаслышке знал, что даже с помощью обычного письма можно убить. Скажем, пропитать его ядом и окурить благовонным дымом, чтобы спрятать запах отравы. Однако этот запах он сразу узнал. Его очень любила Санцеликая Джаяли, его супруга. Старшая дочь государя Ардвана, сестра государя Аюра. Киран невольно прикрыл глаза. Аромат будто перенес его домой. Вот перед ним Джаяли, словно наяву, гордая, нарядная, с искусно накрашенным лицом, с золотыми косами, уложенными солнечной короной. Смотрит на мужа сияющими от счастья глазами. Как она любила его! Все эти годы Киран вполне осознавал, какой огромной удачей для него обернулась безрассудная страсть к нему дочери государя. Хотя удачи нет. Киран отлично знал, что делал, когда искал с ней встреч в коридорах дворца и на садовых тропинках. В Взбалмошная царевна вознесла его к самой вершине власти. Да, она частенько раздражала его своей надменностью, незамутненным высокомерием дочери бога. Как Джаяли не пыталась сдержать язык, а все равно то и дело напоминала супругу, кому он всем обязан. Особенно в последние годы, когда Кирану надоело обхаживать ее. Сейчас он об этом жалел. Как и о том, что, не задумываясь, бросил ее в столицу во время своего поспешного бегства. А ведь она умоляла. Что, впрочем, не помешало ей закатить ему на прощание смешную сцену ревности к лазутчице Янди. Как будто в тот миг блюстителю престола было дело хоть до чего-то, кроме того самого престола, который из-под него выдернули. Но, может, еще не поздно. Раз Джаяли пишет, значит, еще любит его. Возможно, стоит призвать ее сюда. Заложница из государевой семьи не помешает. Хотя о чем речь? Конечно, ее не выпустят из столицы. Удивительно, что она ухитрилась отправить письмо, и его не перехватили. Тут Кирана охватили такие подозрения, что он едва не отбросил свиток подальше. Но в тот же миг его озарило. А может, это Аюр что-то хочет через нее передать? Предлагает переговоры? В душе Кирана вспыхнула безумная надежда. Он даже сам себе не хотел признаваться, как ему хочется вернуться в столицу. Как тошно в холодных лесах, где каждый дикарь жаждет его смерти. А единственная защита — безумец Учай, воображающий себя сыном какого-то башка. Киран поспешно вытащил письмо и развернул свиток. Пробежал глазами несколько строк, и его брови сошлись к переносице, а тонкие губы сжались в тонкую линию. «Невозможно передать всю глубину моего разочарования в тебе, о мой супруг. Сколько лет я была слепа по доброте и чистоте души, закрывая глаза на твои подлости. Вся моя жизнь была отдана тебе. Ты же ответил черной неблагодарностью». Словно змей ты вполз в нашу семью и в мое девичье сердце и отравил все, к чему прикоснулось твое жало. К счастью, небесный отец, Господь Исварха, вернул брату Аюру все, что он по твоей милости едва не утратил. Благодарный народ объединился вокруг истинного государя, его враги сокрушены». «Да будет царствование моего божественного брата овеяно славой, да продлится оно тысячу лет. Доброта Аюра безгранична. Он простил мои заблуждения и ни единым словом не упрекнул за многолетнюю слепоту». «Она полагает, что мне есть до этого дело», — прошипел Киран. «Но как ты мог предать государя? Чего тебе не хватало? Ты и так был на вершине власти, а теперь обвиняешься в покушении на власть и похищении законного наследника престола. Ты лишен титулов. Состояние твое отошло в казну, а за твою голову назначена щедрая награда». «Я все это и так знаю», — пробормотал Киран, быстро проглядывая изящные строки. Неужели Джаяли пишет ему только ради того, чтобы излить на беглого мужа всю накопленную желчь? Нет, даже она не настолько глупа. «Если государю будет угодно тебя казнить, мой долг — молиться за твое благое посмертие. Я даже прощу тебе измену с ничтожной распутницей Янди. Как ты только посмел годами держать эту девку в нашем доме?» Пальцы Кирана впились в надушенный пергамент и смяли его. «Ревнивая дура!» — прошипел он, борясь с искушением разорвать бессмысленное послание в клочья. В углу замигала, зачадила догорающая лучина. Бронясь про себя, он, повелитель Аратты, вынужден делать работу слуг. Киран воткнул в светец новую щепку и вернулся к письму. И уже следующая строка вознаградила его усилия. Однако я всего лишь слабая женщина. Властитель же наш Аюр стоит выше будничных чувств. Лишь благо державы заботит его. В недавней беседе со мной Аюр заметил, что любое преступление можно искупить, если выкуп будет соразмерен причиненному вреду. Обдумай хорошенько слова государя, супруг мой. Я осмелилась спросить его, какая участь ждет искупившего преступления. «Он должен затвориться в своем имении и никогда не посещать столицу», — ответил Санцеликий. «Только подумай, как это отрадно! Сейчас, когда с Накхами заключен мир, путь в наше поместье снова стал безопасен». «Воистину радостная весть!» — перевел дыхание Киран. И что особенно приятно, ни жена, ни Аюр даже словом не помянули загадочную смерть государя Ардвана. Можно надеяться, что в этом меня не обвинят, если я смогу искупить. А вот примирение с Накхами — это новость. Последней вестью из Накхарана, которую получил блюститель престола, было покушение на Ширама во владениях рода Зерик. Наверняка та попытка убийства была не последней. Ширамы не любили в Накхаране. Слишком многие саары были им недовольны. Даже если он ухитрился удержать власть, ему точно не до внешних завоеваний. Змеиные дети откусили, сколько смогли сожрать, и решили остановиться, — раздумывал Киран. Но в таком случае у Аюра развязаны руки на юге, и весной он непременно обратит свой взор на запад. Киран быстро дочитал письмо. «Посему призываю тебя, Киран, чем попусту скитаться по лесам, вернись в столицу. Принеси достойный выкуп за свое предательство и поди ниц перед государем Аюром, ибо груз злодеяний тянет тебя прямо в ледяной ад, а раскаяние спасет душу и позволит ей очиститься в пламени и свархи. Справедливый суд не бесчестие для благородного Ария. Солнечный государь Аюр не только справедлив, но и милостив». «Солнечный государь Аюр», — хмыкнул Киран, сворачивая свиток. «Или те, кто правит сейчас от имени мальчишки. Может быть, проклятый Светоч. Но вероятнее, если Аюр сейчас в столице, проклятый Тулум. Можно ли иметь с ним дело? Тулум его враг. Однако, если это он дал совет Аюру и позволил Джаяле отправить этакое письмо, значит, он готов к сделке. Какой же выкуп Тулум счел бы достойным? Должно быть нечто чрезвычайно важное, сопоставимое с ценой жизни блюстителя престола». Киран сел на лавку и погрузился в раздумья. Будущее представлялось ему путаницей едва заметных тропинок в темном лесу, полном чудовищ. От затянутого пузырем окошка по стене, вспыхивая искрами в мигающем свете лучины, расползалась изморось. Больной снова жалобно застонал в своем закутке. Где-то далеко в лесу раздался еле слышный волчий вой.